Глава вторая. Вести от похитителя. Когда знаменитый нью-йоркский сыщик вошел в комнату, Альберт Бессемер бросился ему навстречу и воскликнул: «Вы, мистер Пинкертон, вы явились ко мне и хотите помочь в постигшем меня ужасном несчастье?» «Конечно, хочу, мистер Бессемер», — ответил Пинкертон. «Я читал в газетах о том, что здесь произошло, и приехал сюда, не дожидаясь вашего вызова». «От всей души вам благодарен, мистер Пинкертон», — ответил Бессемер. «Я был в таком отчаянии и так растерялся, что сразу даже и не подумал о вас». Сыщик сел в предложенное ему кресло и сказал: «Вы, вероятно, слышали, что в ближайшее время в местности у Нижнего Гудсона был совершен целый ряд преступлений. Я уже несколько недель тому назад решил отправиться в эту местность, где, по-видимому, целая шайка преступников орудует по определенной системе. К сожалению, я до сих пор не мог привести в исполнение этого намерения, так как был занят другими делами. Но когда сегодня утром я узнал об этом новом преступлении, я не стал больше откладывать и воспользовался первой возможностью, чтобы приехать сюда». «Значит, вы полагаете, что нападение на мою жену произведено все той же самой шайкой?» «Я в этом более чем уверен». «В таком случае я желаю вам успеха не только в собственном моем интересе, но и в интересах всех других, которым пришлось пострадать от этих негодяев». «Надеюсь, мне удастся скоро изловить эту шайку», — ответил Нат Пинкертон. «Но теперь приступим к делу. До сего времени вы еще не получали никаких известий о вашей супруге?» «Решительно никаких. Я боюсь, что ее уже нет в живых». «Об этом советую не беспокоиться». «Но для чего же ее увезли?» «Скорее всего, для того, чтобы получить от вас хороший выкуп». «В таком случае, пусть эти негодяи потребуют сколько хотят. Я заплачу сколько угодно, лишь бы Мэри вернулась поскорее, здорова и невредима». «Вооружитесь терпением, мистер Бессемер», — возразил Пинкертон. «Сначала посмотрим, следует ли вообще считаться с необходимостью уплачивать выкуп. А если и придется внести его, то я позабочусь о том, чтобы деньги были вам возвращены как можно скорее». «Но почему же преступники не подают никаких признаков жизни? От них давно уже могло бы быть получено известие». «Я полагаю, не позднее завтрашнего утра вы получите его». В этот момент в передней раздался звонок. Альберт Бессемер вздрогнул и сказал: «Боже мой, что это? Быть может, меня хотят уведомить, что в волнах Гудзона найден труп моей жены?» Нат Пинкертон хотел встать и подойти к окну, чтобы посмотреть, кто явился. Но тут открылась дверь и вошел лакей. «Вас желает видеть какой-то подозрительный субъект. Он говорит, что непременно должен поговорить с вами лично». «Что ему надо? Как его зовут?» «Он говорит, что может об этом сообщить только вам». Бессемер не знал, как быть. Он чувствовал, что незнакомец принес известие, касающееся Мэри. Пинкертон подошел и шепнул ему: «Пусть явится сюда. Вероятно, он явился по поручению похитителя вашей супруги. А я очень интересуюсь тем, что он вам скажет». Бессемер приказал лакею впустить незнакомца, а Пинкертон спросил его: «Ведь вы не говорили о том, что у мистера Бессемера есть уже посетитель?» «Нет, ничего не говорил». «Отлично. И не надо говорить». Когда лакей вышел, сыщик торопливо проговорил: «Не называйте моего имени. Выдайте меня за своего хорошего знакомого, явившегося к вам якобы для того, чтобы выразить вам соболезнование по поводу постигшего вас горя. Называйте меня Миллер». «Хорошо». Открылась дверь, и на пороге появился среднего роста мужчина с густой черной бородой, пушистыми бровями и впалыми злыми глазами. Он был одет бедно и, по-видимому, принадлежал к рабочему классу. Он остановился на пороге и поклонился. Затем, указывая на Пинкертона, довольно грубо спросил: «А это кто?» Альберт Бессемер встал. «А вам какое дело?» – вспылил он. «Ведите себя прилично, иначе я прикажу вывести вас». Незнакомец как-то странно усмехнулся. «Не выведите», – сказал он насмешливым шепотом. «Я явился к вам для переговоров о вашей супруге.